плотном мире человек живет только частью своей сущности. Плотное существо человека – только отображение, слабое и несовершенное, его духа, носителя всех его многовековых накоплений. Все, через что когда-либо прошел человек, отложено в его глубинах. Когда-то он получит доступ ко всем своим накоплениям. Ведь время придет, и вспыхнут огни накоплений, собранные во многих жизнях. Спросят, почему не сейчас? Ответьте, не выдержала бы плоть. И так уже много организмов перегорает от невозможности вместить некоторые огни. Самым распространенным видом таких заболеваний является туберкулез. Плотное тело распадается под давлением огня. Паровая машина испытывается и рассчитывается на определенное давление пара. Если его увеличить в несколько раз, произойдет взрыв, сила которого разрушит машину. Нечто подобное происходит и при заболевании туберкулезом. Часто можно наблюдать, как быстро изнашивается тело и без всяких заболеваний, если напряжение огней слишком велико. Поэтому мы особенно рекомендуем сдержанность, которая означает способность контролировать внутреннее напряжение. Безудержное пылание недопустимо. Путь Агни-йоги есть путь овладения пламенем. Будучи существом огненным, человек не может подниматься выше известной ступени, не овладев в себе огненной стихией. Все действия человека огненны, потому контроль распространяется на все действия. Результаты сдержанности слов и эмоций проявляются уже через несколько дней. Обратите внимание на то, как некоторые люди истощают и убивают себя несдерживаемой, распущенной болтливостью. Словно одержимые, готовы они празднословить часами, требуя при этом к себе внимания. В древности празднословие считалось грехом. Многословием ныне страдают как в общественной, так и в политической жизни. Нужно научиться говорить много короче. За обилием слов теряется их ценность. Разбавленное водой молоко пить не любят. Почему же допускаются разбавленные речи? Безответственность человеческая в этом отношении очень велика. Прежде чем открыть рот, следует кратко подумать и вместо каждых 10 слов сказать только одно. Условная вежливость, требующая ненужных слов, особенно вредна. Слово – это огонь, оформленный в звуки. Преступно без цели и смысла болтать, уязвляя пространство. Мы требуем сдержанности речи и слов от наших учеников.